Сегодняшний наш эфир начинает рассказ Э. К. Гранта «Человек, ненавидевший Кадиллаки». Клиенты и кредиторы стучатся. Гангстеры и киллеры входят уже стреляя. Когда кто-то врывается без стука и с пустыми руками, он либо полицейский, либо спутал мою приемную с мужским туалетом. Следующая дверь дальше по коридору налево, если вас это интересует. Главное различие в том, что ту дверь недавно покрасили, и надпись выведена более тщательно. Ну и пахнет там приятнее. Этот мой посетитель вошел, не постучав, и с пустыми руками. Строгий костюм, чеканное лицо всеамериканского парня, стрижка, а также бугорок под мышкой недвусмысленно указывали на его профессию. Федеральный мальчик, знакомящийся с моими трущобами. Вошел он с такой быстротой, что я не успел предупредить о свободолюбии коврика у порога. И визитер чуть был не сломал шею, споткнувшись. Однако следует отдать ему должное. Он не приложился к коврику, а сумел удержаться на ногах с помощью пируэта, указывавшего на владение начатками футбола или балета. Я склонялся к футболу. Он осторожно приблизился к моему письменному столу, опасливо поглядывая под ноги. Затем воздвигся надо мной во весь свой рост и устремил на меня всеподчиняющий взгляд. К счастью, подчинить меня не так-то просто. Когда он проворчал, что за коврик меня и к суду притянуть можно, я только одарил его улыбкой. «Безусловно, можно», — сказал я. «А вот если бы вы постучались, как рекомендует табличка на двери, я бы вас предостерег». Я ткнул пальцем через плечо. «Видите отметины на стене? Пистолет-автомат. Паренек со шмайсером почтенных лет изрешетил бы меня, если бы не отвлекся, споткнувшись о коврик. Я предпочитаю риск судебного разбирательства». Его лицо обрело нейтральное выражение. Он вытащил удостоверение и снисходительно помахал им. Я выхватил удостоверение из его пальцев, прежде чем он заметил, что я шевельнулся, и указал ему на единственный колченогий стул перед моим столом, переминающийся с ножки на ножку под прерывистыми вздохами капризного кондиционера. Мгновенная смена микровыражений на лице гостя, пока он приходил к выводу, что не стоит кидаться на меня, пытаясь отобрать удостоверение, была довольно интересной. Он бережно опустился на стул. В это время я нажимал кнопки телефона. На том конце отозвались на первый же звонок. Ну да, люди той конторы всегда молниеносны. В отличие от меня, у них твердый и вполне приличный оклад. «Привет, Гарви», — сказал я. «Джек Ларсон, у меня тут один из ваших, или, по крайней мере, его удостоверение. Опиши Родни Зе Бивитса, будь так добр». Гарви Лемниц возглавляет местный федеральный отдел, чьи поручения я иногда выполняю. Он описал моего посетителя очень точно, а затем сообщил: «У меня для тебя дельце. Я не сомневался, что ты позвонишь, а потому не стал тратить время и предупреждать тебя о его визите. Ты ведь известный параноик». «Ничего себе параноик!» — возмутился я. «В меня все время кто-то стреляет». Я швырнул трубку и метнул в Бивенса удостоверение. «А Зе это что?» Он поймал удостоверение, аккуратно убрал его в карман и ответил: «Зебулан». Из внутреннего кармана пиджака он достал книжечку 8 на 11 дюймов и метнул ее на мой стол, вероятно, в доказательство, что и он умеет точно бросать. Но жест этот сильно пострадал, так как стул под ним чуть был не опрокинулся от такого движения. «Про стул я умолчу», — сказал он. «Полагаю, кто-то, сидя на нем, хотел взять вас под прицел». Я показал на перфорацию в потолке. 9-миллиметровое отверстие. Гость был до того стремителен, что стул под ним практически развалился. Отвечал я рассеянно. Книжечка, упав на мой стол, раскрылась, и я узнал лицо на фотографии. «Значит, вам требуется, чтобы я проверил доктора Фрейли», — произнес я. «Выглядит несложно». Я пронзил визитера самым ледяным взглядом, на какой способен, но на собеседника это как будто не подействовало, и спросил сурово: «А кончится дело, как и в прошлый раз? Мне поручалось только найти одного из курьеров в Скарпоне с преступными деньгами, субъекта по имени Скаммер. А его подружке меня никто не предупредил». Бивенс вежливо заскучал. Я пояснил: «Подружка Скаммера, 17 лет. Я еще не видел, чтобы кто-то стрелял из Магнума 44 с такой быстротой и меткостью». Он сдался и снова проявил интерес. «Мистер Лемниц мне про нее рассказал. Знаете, он ведь считал, что всех убивал один Скаммер. Поэтому он благодарен вам за то, что вы разобрались с этим делом». Выражение его лица намекало, что такое извинение обязано произвести на меня самое лестное впечатление. Но не произвело. Бивенс это понял и взялся прояснить ситуацию. Ну, нынешнее дело никаких трудностей не представляет. Нам требуется всего лишь проверка и отчет. Мы бы и сами справились, но не хватает людей. За последние недели нам пришлось задействовать почти всех. В расходах вы не ограничены и можете рассчитывать на приличную премию, если сумеете узнать, откуда доктор Фрейли получает деньги. Я потер переносицу. «Вы хорошо себя чувствуете?» – участливо осведомился Бивенс. «Прекрасно», – сказал я. «Просто недосып. В моем квартале юный идиот по имени Найджел приобрел старенький Кадиллак без глушителя. Ему нравится гонять на нем по улице взад-вперед, чаще всего ночью». Затем я вернулся к теме и спросил: «Почему кого-то заботит, откуда Фрейли получает свои баксы?» Бивенс пожал плечами. Ему предстоит занять новый пост, а налоговое управление сообщило, что он всегда декларирует на 20 тысяч больше, чем зарабатывает в университете. Называет это выигрышами. Гость скроил брезгливую гримасу, никак не вязавшуюся с его внешней солидностью. «А разве он нарушает закон? Ведь играя, Фрейли декларирует свои доходы и платит налоги». «А если ноги его в Неваде не было? Если он не посещает игорные заведения этого города и не делает ставки по телефону?» «Налоговому управлению, может быть, все равно, откуда берутся его деньги, лишь бы он платил с них налоги. А вот для нас эти сведения необходимы. Не могли бы вы сказать мне, что это за пост, который требует такой проверки?» «Не-а», — улыбнулся он лучезарно. «Можете предположить, что должность связана с его профессией. Доктор Фрейли — физик. Ваша единственная забота — источник дополнительных доходов подопечного». «Ладно», — согласился я. «Дела последнее время шли не очень. Черт, хватало бы одного взгляда на крысиную нору, которую я называл приемной, чтобы понять это. Закон о дополнительной помощи, разрешающий государственным агентствам пользоваться услугами частных детективов, получивших соответствующий допуск, был единственной соломинкой, за которую я еще держался. Либерализация законов о разводе оставила частных детективов без работы. Слежка за неверным супругом — это хлеб с маслом для сыщиков. Бог свидетель, я ни разу не побрезговал такой слежкой, какой бы грязной она ни была. В те дни в меня хотя бы никто не стрелял». Я закрыл книжечку и сунул ее во внутренний карман напротив видавшего виды Кольта 45, угнездившегося у меня под мышкой. Визитер кивнул, словно говоря: «Ну, значит, договорились», и вышел из комнаты, не сказав больше ни слова. Торжественности его ухода несколько помешал край коврика, о который он снова споткнулся. Потребовалось 30 секунд на то, чтобы запереть стол, наладить ловушки и увернуться от коврика по пути к двери. Когда я на мели, а впереди маячат деньги, за мной и кролик не угонится. Доктор Фадеус Фрейли, обладатель двух честно заслуженных докторских степеней и еще двух почетных, проживал в респектабельном каменном особнячке на расстоянии примерно 3 бросков камня от академического городка университета штата. В дни моей довольно пестрой студенческой карьеры, до того, как меня исключили за пару-другую тривиальнейших эскапад с участием 2 милых девочек, которые, к сожалению, оказались родственницами членов администрации, начисто лишенных чувства юмора, я заинтересовался физикой и прослушал курс лекций, которые читал Фрейли. Он входил в очень небольшую группу преподавателей, к которым я испытывал настоящее уважение и симпатию. Шагая по плитам дорожки, я понял, почему дядя Сэм так из-за него нервничает. Резиденция этого открытой продажи потянула бы 1300. Дом оказался куда обширнее, чем виделось с улицы, а участок, доведенный до совершенства специалистом по ландшафтной архитектуре, стоил еще 30 тысяч, если не больше. В этом районе недвижимость обходилась недешево, и мне вспомнилось, что когда-то здесь стоял другой дом. Видимо, Фрейли купил его и снес ради более просторного. В открывшейся двери появились волосы светлого золота, ясные голубые глаза и лицо ангела. Остальное было от меня скрыто. Девушку облегал плотный фланелевый халат. Закончив изучать ее, я обозрел интерьер. Очень мило. Богатая меблировка, но не до чрезмерности. Я вновь посмотрел на хозяйку. «Да», — сказала она голосом виолончели, теплым и бархатным. И я влюбился. Третий раз на этой неделе влюбился настолько, что начисто позабыл, кому отдал сердце во вторник. Где-то в недрах моей души следовало зазвучать сигналу тревоги. Обычно, когда дело касается девочек, память меня не подводит. «Пожалуйста, скажите еще что-нибудь», — попросил я. Звук вашего голоса меня обворожил. «И, кстати, что вы делаете сегодня вечером?» Она слегка обернулась и позвала: «Папа, тут какой-то студент». Я все еще переваривал ее слова, когда в комнату вошел доктор Фрейли. В руке он держал книгу, заложив ее пальцем. Очки для чтения были сдвинуты на кончик носа. Лысина у него была обширнее, чем мне помнилось, но выглядел ученый вполне прилично, и глаза у него все еще оставались ясно-голубыми. Он оглядел меня сверху донизу. «Не мой», — изрек он. «Лицо знакомое, но никто из моих не ходит с кобурой под мышкой. Скажи ему, чтобы убирался». Он двинулся обратно, но тут же стремительно повернулся, прежде чем я успел возразить. В глазах мелькнул интерес. «Вы, случайно, не один из тех, кто выслеживает меня последние недели? Если так, то прошу, войдите и объясните причину. Мне крайне любопытно». Не дожидаясь ответа, он ухватил меня за локоть и твердой рукой увел в кабинет, служивший также библиотекой. В число военных наград в рамках входили полученные за участие в военных действиях на Европейском фронте Второй мировой войны бронзовая звезда и серебряная звезда с пряжкой. На одной из фотографий я немедленно узнал заметно более молодого Фрейли, стоявшего между генералом Диким Биллом Донованом и доктором Стэнли Ловеллом. В самом центре, на почетном месте над камином, красовался Марвин Марсианин, подлинный кадр мультфильма, подписанный самим Чаком Джонсоном. «Век живи, век учись, ничего не скажешь». Доктор налил мне коньяку и придвинул сигары, прежде чем я успел вставить хоть слово. Дорогой коньяк и дорогие сигары. Я сделал глоток из вежливости, но тут же протянул рюмку для новой порции. «Итак», — начал он, — «я нарушил какой-то закон? Или я кому-то очень нравлюсь?» «Скорее первое. Я частный детектив». Я показал ему удостоверение. «С правом оказывать дополнительные услуги некоторым государственным агентствам. Моих нанимателей смущает вопрос, откуда вы получаете в среднем 20 тысяч в год сверх оклада». «Вы имеете в виду выигрыши?» «Чушь», — отмахнулся я. «Все игорные заведения в штате принадлежат людям с Карпонии. Они не потерпели бы, чтобы кто-то выигрывал постоянно. Они давным-давно пригласили бы вас прокатиться и удобрили бы кукурузное поле. К тому же я прекрасно помню вашу лекцию об азартных играх. И если с вами за последние 15 лет еще не случился удар, вы совсем не игрок». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Доктор поглядел мне прямо в лицо. «Пока вы этого не сказали, я не сообразил. Прочел имя Джек Ларсон на удостоверении, но не обратил внимания. Наверное, старею». Он оценивающе оглядел меня с головы до ног. «Конечно, вы сильно изменились. Но все еще цело невредим», — сказал я. «Во многом благодаря тому, что не играю в азартные игры». Он удовлетворенно кивнул. «Ну так что», — продолжал я, — «у вас нет желания назвать источник, или мне придется потрудиться, порыскать недельку-другую?» Мой заход может показаться дурацким, но я насмотрелся на следователей, которые неделями, а то и месяцами пытаются так и эдак раскрыть дело, хотя многие сами с радостью раскололись бы, услышав прямой вопрос. Тряхнуть дерево, проверяя, не свалится ли с него перезревший фрукт, прием очень действенный, пусть иногда и рискованный. Фрейли нахмурился. Это выражение мне запомнилось еще на лекциях по физике. Он не рассердился, а просто не находил ответа. Потом улыбнулся и сказал: «Какого черта? Не знаю, что из этого выйдет, но давайте спустимся в игорный зал, и я вам постараюсь объяснить». Пружинистой походкой он пересек кабинет и повел меня вниз по лестнице, укрытой за шпалерой растений в горшках, которые высотой поспорили бы с живой изгородью. Помещение было освещено, как пустыня Моха в полдень. И если это был игорный зал, то на мне подштанники цвета лаванды. Если меня и выгнали с третьего курса, то это еще не значит, что я не сумею узнать лабораторию, когда увижу ее. Электронные микроскопы, масс-спектрограф внушали почтение. Но когда я увидел компьютер, которым доктор обзавелся для обработки экспериментальных данных, то понял, что хозяин куда богаче, чем мы полагали. Смутила меня пентаграмма, выложенная цветными плитками на полу. Он проследил направление моего взгляда и просиял. Совершенно верно. В основном наука, но немало и того, что называется древним знанием. Профессор подошел к рабочему столу и взял сверкающий аппаратик, мне неизвестный. Пока он его настраивал, я стоял, опустив руки и стараясь понять, то ли он просто водит меня за нос, то ли напрашивается на водворение в ближайшую психушку. Он нагнулся, порылся в груди всякой всячины возле стола и вытащил шахматные часы с двумя циферблатами, которыми пользуются на турнир. Затем вошел в пентаграмму, поставил часы в центральной точке, вышел из пентаграммы и навел на часы непонятный инструмент. Часы пошли рябью. Точнее, описания я не нахожу. В воздухе вокруг шахматных часов возникли светящиеся полихромные вибрации, а потом они исчезли, оставив после себя пачку зелененьких купюр, самых что ни на есть нормальных баксов, придавленных сверху несколькими монетками. Хозяин ухмыльнулся и жестом пригласил меня поднять пачку. Купюры были новенькие, чистые и хрустящие. Фрейли с гордостью сообщил: «Простое приложение потенциальной эквивалентности. Часы, — он указал на деньги в моих руках, — стоили чуть меньше $20. И я всего лишь сделал их из потенциального эквивалента прямым эквивалентом. Очень просто, если знать как». На мгновение он нахмурился. «Конечно, иногда я получаю серебряные сертификаты выпуска до 63-го года и серебряные монеты. Я еще многого не понимаю». «Не так уж просто», — возразил я. «Не то кто-нибудь уже давно открыл бы этот способ». Серебристые брови Фрейли изогнулись, придав ему сходство с насмешливым херувимом. «Кто-то и открыл? Если я увидел дальше других, то потому лишь, что стоял на плечах исполинов». Все еще цитирует Ньютона, своего идола. «Некоторые указания я нашел в манускрипте, написанном второстепенным алхимиком, который вел свои изыскания под эгидой Фридриха Вюрцбургского». «Знаменитого Фридриха? Того, который перевешал всех алхимиков, оказавшихся в его владениях?» Фрейли одобрительно кивнул. «Того самого. Видимо, аллергия на алхимиков у него возникла в результате общения с этим, самым первым. Думаю, бедняга наткнулся на поразительный эффект, но проигнорировал принцип потенциальной эквивалентности. Всякий раз, когда он метаморфировал свинец ценой в 10 баксов, золото он получал равнёхонько на 10 баксов. При таком раскладе вряд ли можно извлечь хоть какую-то прибыль». Он протянул мне сверкающую штуковину и сказал: «Моя первая действующая модель. Без пентаграммы не включается и ненадежно в определенные лунные фазы. Испытал ее во время затмения и получил зеркальное отражение русских серебряных рублей конца 10-х годов 19 века». Я держал аппаратик очень осторожно, чтобы ненароком его не включить. Никаких движущихся частей, просто набор металлических серебристых неопределенностей, соединенных под прихотливыми углами. «Можете неосторожничать», — улыбнулся Фрейли. «Часть формулы мысленная, вне пентаграммы она ни на что не подействует». «Понимаю», — сказал я, — «почему вы объявляли эти суммы результатом азартных игр, но признайтесь, что именно вы конвертировали?» Неожиданно ученый смутился. Потом ухмыльнулся, как застенчивый школьник. «Кадиллаки». Я расхохотался. «А вы знаете, сколько здешних полицейских выслеживают шайку угонщиков кадиллаков? За последний год кто-то прибрал к рукам по меньшей мере 50 автомобилей этой марки. Так это вы?» «Угу», — кивнул он. «Не люблю их. Огромные, вонючие, громкие, жутко неэкономичные. На сумму, в которой обходится сборка одного кадиллака, можно выпустить 4-5 фольксвагенов. И в наши дни такое расточительство нестерпимо. Вы отдаете себе отчет?» Его тон из виноватого стал агрессивным. «Что средний кадиллак конвертируется в неполные $500. Вот их реальная цена». «Ну а деньги, на которые вы нагрели страховые общества?» «Не очень этично». «Полная нелепость. Страховые общества покупают всех политиков, которые им требуются, чтобы ввести обязательное страхование машин по выгодным им расценкам. И еще. Почти все страховые клиенты — те самые идиоты, которые последние 30 лет голосовали против повышения заработной платы преподавателей. Я доплачиваю себе даже меньше того, что получал бы, причем почти ничего не делая, если бы стал промышленным консультантом. Вероятно, на лице у меня отразились сомнения, потому что физик продолжал. Я хотел обеспечить моим дочерям высшее образование и заплатить за дом, что вполне по карману квалифицированному автомеханику или водопроводчику, но только не профессору. Если бы Карла не сумела окончить школу первой ученицы с правом на стипендию, возможно, мне пришлось бы приняться еще и за Крайслера. Отмахнувшись от его доводов, я задал вопрос. Видимо, у вас есть портативная модель этой штуковины. Фрейли вытащил плоский кожаный футляр с кисточками, что-то вроде сильно увеличенного брелока для карманных часов. Абсолютно портативная, согласился он. Не зависит от пентаграмм, расположения планет и состояния духа. Полегче, профессор, вы же ее не продаете? Я даже не вполне понял, почему вы мне ее показали. Фрейли посмотрел мне прямо в глаза и снова расплылся в своей застенчивой, обезоруживающей улыбке. Мне нужна помощь, чтобы как-то объяснить властям появление этих денег. И я вспомнил ваше чувство юмора. Оно было своеобразным даже для студента. Ну как я мог ответить «нет» после такого комплимента? Мы обсуждали возможные версии, пока он провожал меня до машины, а я мысленно изыскивал способы проверить его историю, найти ей независимые подтверждения, чтобы убедиться, что меня не морочат. В душистых сумерках уходящего лета я на мгновение расслабился. Беда настигла нас под аккомпанемент визга покрышек и треска стремительных очередей. Фрейли ухватил меня за воротник пиджака и швырнул в убежище позади автомобиля, услужливо оказавшегося рядом. Я ударился об асфальт левым плечом, перекатился, вскочил с кольтом в правой руке и, морщась от боли, снял оружие с предохранителя. Появился я из-за капота как раз вовремя, чтобы выстрелить в смутно знакомого типа с автоматом. Он наполовину высунулся из бокового окошка своей машины. Когда она рванула с места, я выстрелил еще раз, пробив обращенные ко мне переднюю и заднюю покрышки. Это был большой черный Кадиллак, и я узнал номера. Ребята с Карпони. Кадиллак пошел юзом, его занесло, и он боком ударился о другую машину, припаркованную дальше по улице. Я прицелился в открывающуюся дверцу водителя, но Кадиллак вдруг замерцал, расплылся многоцветной светящейся рябью и превратился в кучу денег на мостовой. Я опустил кольт, оглянулся через плечо и увидел, как за машиной, припаркованной позади моей, выпрямился Фрейли, засовывая в карман свой брелок. Мы направились к останкам исчезнувшей машины. Денег было заметно больше жалких 500 баксов. По одну сторону долларовой кучи лежала человеческая рука, все еще сжимающая автомат Томпсона. Я узнал рубиновое кольцо на мизинце. Фуллер, по прозвищу Мизинчик, любил хвастать, как снял кольцо со своей первой жертвы. Я сообщил. Мизинчик Фуллер. Один из самых больших психопатов в Скарпоне. Не знаю, кто сидел за рулем, но, скорее всего, жирный Баффорд. Они всегда работают вместе. Фрейли испустил возглас удивления и снова вытащил свою штукенцию. Оглянулся, убеждаясь, что за ним никто не следит, навел ее, и Томпсон вместе с рукой пошли рябью, испустили сияние и преобразились в соблазнительные купюры. Даже лужица крови исчезла без следа. Фрейли печально покачал головой. «Весьма сожалею. Томпсон явно был коллекционным». Он поймал мой взгляд и продолжал. «Механизм взведения вверху. Модель ранее 1928 года. Интересно, я понятия не имел, что мой аппарат может воздействовать на людей». Физик поглядел мне в глаза. «Скарпони?» «Местные мафиози», — объяснил я. «Хочет меня убрать. Все время подсылает кого-то». Тут я оборвал наш разговор, поскольку на улицу высыпали вооруженные до зубов соседи и стали выяснять, что это была за стрельба. А у двоих возник личный интерес к машинам, за которыми мы укрывались. К счастью, Фрейли был в добрых отношениях с соседями и сумел убедить их, что мы, конечно, сообщим, куда следует, однако не станем упоминать о компенсации на мостовой, быстро расходившейся по рукам. Профессор вручил свои карточки владельцам двух изрешеченных машин, написав на обороте фамилию и телефон автомеханика. «Если страховки окажется недостаточно, — заверил он, — не беспокойтесь, я покрою разницу. Мы бы с моим другом погибли, если бы не смогли воспользоваться вашими машинами как укрытием». После импровизированной вечеринки под открытым небом, похлопываний по спине, рукопожатий, покачиваний головой на тему «Куда идет мир?», мы, наконец, осуществили стратегическое отступление к дому Фрейли. «Папа, где ты? Ой!» Она увидела меня и поспешно запахнула фланелевый халат. Ее ноги ничем не уступали всему прочему. Фрейли сказал: «Не тревожься, дорогая. Нежелательные элементы покинули окрестности. Почему бы тебе не отправиться в баньки? Мы перекусим на кухне, постараемся без лишнего шума». Девушка, казалось, не очень поверила, однако скрылась в коридоре. Следом за хозяином я прошел на кухню. Профессор был стремителен. Уже поставил кофейник. На буфете красовались два бокала с коньяком, а он разбивал яйца над сковородкой. «Какую предпочитаете?» Физик был абсолютно невозмутим, словно каждый день участвовал в уличных перестрелках. Но тут я заметил влажно поблескивающий пустой стакан у плиты и увидел, что бутылка с коньяком, только что откупоренная, опустела не меньше, чем на три бокала. Профессор Фрейли был даже стремительнее, чем мне показалось. Я взял один из полных бокалов и сказал: «На ваш вкус». Это был все тот же превосходный коньяк. И разлившееся по моему телу тепло приглушило боль в ушибленном плече. К тому времени, когда мы принялись за еду, я снова чувствовал себя человеком и высказал вслух занимавшую меня мысль. «Это ведь ваша дочь, Карла? Просто не верится, как она выросла». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Э.К. Грант. Человек, ненавидевший кадиллаки. Окончание. Папаша ухмыльнулся мне, намазывая поджаренные хлебец обезжиренным маслом. «Вам всегда нравились мои дочки. Помню время, когда вы по очереди приглашали старших, то одну, то другую. И им бы тоже очень нравились». Я начал возражать, но он замахал на меня оставшейся половинкой надкусанного хлебца, и я замолчал, а он справился с первой половинкой и тогда сказал: «Я не был против. Правду говоря, я был бы рад, если бы хоть одна из них предпочла вас тем слизнякам, за которых они выскочили замуж. Карла – младшая дочь, но она достаточно взрослая и достаточно умная, чтобы о себе позаботиться. Признаюсь, однако, мне не понравится, если она окажется рядом с человеком, на которого охотится мафия». Затем он сменил тему. «Почему вы бросили учебу? Помнится, вы были одним из лучших моих студентов». Я засмеялся и уже почти не почувствовал боли в плече. «В то время, едва вас вышвыривали из колледжа, вам тут же вручали повестку. Это на несколько лет изъяло меня из обращения, а затем я был произведен в офицеры и еще несколько лет подвязался в одном из секретных агентств дяди Сэма, потому что научился ненавидеть кое-что и кое-кого. Когда мое лицо более или менее примелькалось, выбор оказался невелик. Либо корпеть над бумажками в Лэнгли, либо вернуться домой, подыскать честное занятие. Поскольку по-настоящему я умел только шпионить, получил удостоверение частного детектива». Я пожал плечами. «И неплохо зарабатывал, пока не были смягчены законы о разводе. Теперь мне не по карману даже приемные с исправным кондиционером. Всякий раз, когда мне поручают крупное дело, я словно наступаю на ногу Скарпони». Мой собеседник вопросительно поднял брови, и я пояснил. «Эдвард Скарпони. Отпрыск видной старинной семьи итальянской мафии. Учился в самых престижных учебных заведениях, сумел жениться на даме из общества, твердо намерен завладеть всем штатом. Но его карьера не очень удается, и он винит в этом меня». Профессор Фрейли взглянул на меня с надлежащим сочувствием, снова наполнил мой бокал и сказал: «Не хочу, чтобы вас обвинили в злоупотреблении положением. Однако, как все академические профессионалы, я в долгу у общества, которое оплачивает мою работу, и Мне пришло в голову, что вывести мистера Скарпони из обращения – хорошее возвращение долгов. К тому же он норовит устраивать стрельбу в жилых кварталах, включая мой. Как лучше взяться за дело? «Ну, — сказал я, — в прошлом месяце я выпотрошил его финансовые резервы, так что ему не на что покупать политиков, которые будут лоббировать его контракт на строительство плотины. В данный момент он почти разорен, а поскольку еще не вступил в законное владение домом и собственностью своей жены...» «Минуточку, — перебил хозяин, — объясните подробнее. Богатая жена Скарпони исчезла около 2 лет назад». Он до сих пор ждет, когда ее официально объявят умершей, и он сможет прибрать к рукам наследство. Семья супруги настаивает на полных 7 годах, максимальном сроке, установленном законом. Пройдох сумел получить парочку займов под дом, но у него возникли затруднения с выплатой процентов, потому что федеральные ребята всерьез взялись за его игорный бизнес и операции с наркотиками. «Чудесно», — сказал он. «Для начала мы займемся его домом. Очистим его или даже конвертируем целиком. Если дом — обеспечение его оборотного капитала, поглядим, не потребует ли от мистера Скарпони немедленной уплаты долга. А тогда, возможно, нам удастся нащупать его незаконную собственность и покончить также и с ней. Я бы с наслаждением конвертировал фургон наркотиков. Только тогда нам понадобится свой фургон, чтобы увезти деньги». Особняк Скарпони был окружен охраной, проволочной оградой и кровожадными немецкими овчарками. Однако он вроде бы не обзавелся сигнализацией от грабителей. Все грабители в штате работали на него. Время подходило к 3 утра, когда мы добрались до владений мафиози. Фрейли производил на меня все более и более глубокое впечатление. Он был по меньшей мере на 30 лет старше моих 35, но двигался как спецназовец и даже не задохнулся после нашей пробежки. Я пыхтел как собака, отчаянно стараясь не шуметь, и дал себе мысленное обещание спросить его, каким образом он сохраняет форму, но тут же взял это обещание назад. Мне что-то расхотелось это узнавать. Профессор достал какой-то электронный приборчик и обследовал ограду. «Только высокое напряжение и, может быть, сирена. Никаких признаков активного сканирования, ни сонара, ни инфракрасных излучателей. Устаревший хлам. Неужели Скарпони полный дурак и полагает, что одной его репутации достаточно, чтобы отпугивать посторонних? Либо так, либо мы попадем в глупейшую ловушку», — прошептал я. «Он ведь может сидеть там в окружении пассивной аппаратуры, регистрирующей движение. Когда автомобиль с его стрелками не вернулся, он мог смыться из штата или окопаться здесь. Учтите, хотя мои источники утверждают, что его тут нет, дело может обстоять как раз наоборот, и внутри окажутся охранники». Фрейли достал из рюкзака рулон тонкой резины, расстелил ее у ограды, опустился на колени и перекусил несколько проводов, предварительно их закоротив. Затем достал с десяток разрезанных по всей длине пластмассовых трубок и надел их на концы проводов во избежание случайного заземления. Мы проскользнули внутрь и привели ограду в порядок настолько, что на первый взгляд она выглядела неповрежденной. Еще 10 минут осторожных перебежек, и мы оказались у дома. Никаких признаков сигнализации ни на дверях, ни на окнах. Нет и охранников. Скарпони любил тишину, так что охранники были сосредоточены у ворот. Однако стоило бы нам зашуметь, и они тут же появились бы. Впрочем, при некотором везении они все-таки могли не заметить, что кто-то подкинул собакам сквозь ограду куски сырого мяса, нашпигованного снотворным. Внутри тускло горел свет. Конвертер, которым меня снабдил Фрейли, пришелся мне как раз по руке. Я очистил сознание от посторонних мыслей, сосредоточил внимание на массивном мягком кресле, нацелил амулет и произвел символические манипуляции, которым меня обучил Фрейли. Я подождал, ничего особенного не ожидая, однако получил более 600 долларов. Видимо, кресло было обито настоящей кожей. Фрейли гордо улыбнулся. Мы разделились и начали конвертировать все подряд. Мебель, ковры, картины, дверные ручки, с ликованием набивая банкнотами рюкзак Фрейли. Монеты мы оставляли там, где они рассыпались, чтобы сбить противника с толку. Шторы не трогали, пусть остаются закрытыми. Очистка первого этажа заняла бы не более 20 минут, если бы не коллекция книг миссис Скарпони. Мы шепотом поспорили из-за первого издания ньютоновских математических начал. Фрейли наотрез отказался их конвертировать, и они оказались в рюкзаке вместе с деньгами. На втором этаже я потревожил охранника, который, когда требовалось выхватить огнестрельное оружие, отличался молниеносностью. Вот тебе и отсутствие охраны в доме. Когда дуло его револьвера нацелилось на мою переносицу, я мысленно пообещал вернуться привидением, чтобы терзать своего информатора, а то и устроить в его доме полтергейст. Я увидел, как палец охранника оттягивает спусковой крючок в том нереальном удлинении времени, которое возникает, когда ты знаешь, что сейчас умрешь. Но тут и охранник, и его револьвер пошли рябью, слабо заискрились и превратились в неожиданно солидную кучу баксов. Я обернулся к Фрейли, опускавшему свой конвертер, и прошептал: «Не мог же он стоить столько? Даже с учетом инфляции химические вещества, составляющие человеческое тело, и на $10 не потянут». «Согласен», — шепнул он, сгребая купюры. «Возможно, имеется в виду стоимость на черном рынке его почек и роговицы, его потенциальный заработок за оставшуюся часть жизни или даже солидное наследство, оставленное тетушкой. Наверное, этим объясняется обильный урожай, снятый нынче вечером с того Кадиллака. Может быть, нам удастся установить корреляцию получаемых сумм с помощью стандартных таблиц страхования? К сожалению, для получения статистически достоверного результата необходимо конвертирование значительного числа людей». Он пошел дальше, тихонько напевая куплеты из оперетты Гилберта и Салливана. «У меня есть списочек подробный». Мы покончили со вторым этажом и поднялись на третий. Расположение комнат мы не знали. Никто из моих знакомых никогда не поднимался выше второго этажа. Ну, разве что Сильвия, но она о богатых клиентах помалкивает. Нас встретили та же тишина и тусклое освещение. Мы очистили несколько комнат, затем я наткнулся на что-то вроде парадной спальни и вошел на цыпочках, надеясь обнаружить сейф. Лампы вспыхнули в полный накал. Я стремительно обернулся и увидел Скарпони, злобно уставившегося на меня в прицел неподвижного, как скала, Смит-Вессона. Он не заметил, как у него за спиной в комнату проскользнул профессор. Фрейли навел конвертер, и Скарпони продолжал целиться в меня зажатыми в кулаке купюрами. Выглядел Скарпони почти комично. Я в жизни не видел смены стольких выражений одного лица в течение нескольких секунд. Он кинулся на меня, все еще размахивая купюрами. Не знаю, что он собирался сделать, возможно, забить меня до смерти пачкой бумажек. Профессор поднял конвертер, и Скарпони пошел рябью на полушаге. Мерцающее сияние возникло в воздухе, а когда угасло, появилась огромная, высотой в 4-5 футов, куча банкнот. Каких-то странных банкнот. Они были напечатаны белой краской на зеленой бумаге и шевелились, словно от дуновения ветра. Но в воздухе не чувствовалось ни малейшего колебания. Я поглядел на Фрейли, ожидая объяснения. Он, казалось, недоумевал не меньше меня. Внезапно его лицо побелело. Он попятился от кучи и прыгнул в коридор. «Быстрее от них!» Голос у него был напряженно писклявым. Я последовал за сообщником вдоль стены. Ничего не вышло, потому что странные деньги волной покатились по полу, настигая меня. Я вскочил на стол в 5-6 футах от двери. Фрейли выкрикнул из коридора: «Мои вычисления намекали на нечто подобное. Это негативные деньги. Короткий период полураспада, причем им надо скомбинироваться с настоящими деньгами. Не исключено, что они аннигилируются от соприкосновения с позитивной ценностью чего-либо другого». Я не совсем понимал, о чем он говорит, но тут увидел, как странная купюра пропрыгала по ковру и прикоснулась к ножке дивана. Рябь, слабая лиловая вспышка, и угол дивана словно откусили. Диван зашатался на оставшихся ножках и накренился навстречу еще нескольким накатывающим купюрам. При соприкосновении с каждой негативной бумажкой он оседал все ниже и ниже, причем словно бы ничуть не уменьшая кружащий по полу вихрь. Остальная мебель тоже начала оседать. Мой стол покачнулся и начал оседать. Я торопливо сбросил ногами все, что на нем стояло, наблюдая, как безделушки, падая в извивающиеся волны негативных денег, исчезают в лиловых вспышках. Стол подо мной снова накренился. Я сунул конвертер в карман и, подпрыгнув, повис на люстре. Она оказалась современной подделкой, поскольку ни одну раритетную люстру не закрепили бы такими хлипкими шурупами. Они начали расшатываться, нежно позвякивая, и мне на голову посыпались хлопья штукатурки. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я посмотрел вниз, одарив прощальным взглядом фамильное бюро миссис Скарпони, прежде чем оно исчезло навеки. Негативные деньги закручивались, жадно выискивая, чем бы поживиться. Через комнату полетели хлопья нормальных денег. Фрейли швырял и швырял их из коридора. Негативные купюры взвихрились и изгибающимся пенным валом покатили навстречу, чтобы поглотить их. Однако прямо подо мной парочка другая белых баксов взметнулись почти до пальцев моих ног, будто долго постившиеся пираньи. Мне вспомнилась сиротливая рука мизинчика Фуллера, и я отчетливо увидел, как мои собственные руки нелепо цепляются за люстру при полном отсутствии меня прочего. Дрянь отвратительно шуршала, взмывая и опускаясь в попытках соприкоснуться со мной. Я слегка подтянул колени к груди и был вознагражден усиливающимся скрипом, а мимо пролетела парочка шурупов. «Раскачайтесь!» — услышал я крик Фрейли. «Прыгайте к двери!» Мне не слишком понравилась идея раскачиваться на грозящую пасть люстре, но полный предвкушение шорох подо мной послужил активным побуждением к действию. Я качнул ногами туда-сюда и выпустил кольцо люстры в тот самый момент, когда она сорвалась. Честное слово, я расслышал жадные чавканье, когда антиденьги навалились на нее. Я приземлился не совсем в дверях, но Фрейли поймал меня и помог перелететь порог, после чего захлопнул дверь. Она продержалась секунду-другую и исчезла в лиловой вспышке. В проем устремился поток негативных баксов в поисках пищи, будто всепожирающий поток лавы, забывший, какого цвета ей полагается быть. Фрейли первым бросился к лестнице, опираясь на носки, как заправский спринтер. Мимо меня прожужжали две скоростные негативные 10-долларовые купюры, будто гончие псы в надежде завалить убегающего оленя. Они, казалось, нацеливались на рюкзак, и я понял, что сильнее всего их должна притягивать концентрация денег, как это водится у электростатических зарядов разных знаков. «Сбрось рюкзак!» — крикнул я. Фрейли в ответ поднял рюкзак еще выше и побежал еще быстрее, а подпрыгивающие купюры взвелись так высоко, что выгрызли заднюю часть его брюк, разоблачив омерзительное пристрастие к трусам в мелкую горошину. Его спурта оказалось достаточно, чтобы добраться до верхней лестничной площадки, и более медлительные купюры в 1,5 долларов погрузились в ковровую дорожку коридора, маленькими лиловыми вспышками выедая круглые дыры. Я добрался до лестницы и, выбегая из дома, постарался не отстать от Фрейли. Кинувшись к ограде, я вдруг заметил, что профессора уже нет впереди, и обернулся посмотреть, почему мой сообщник остановился. А он прицеливался в особняк, который с тяжелым достоинством проваливался сам в себя под аккомпанемент скрежета и скрипа. Я дернул профессора за пиджак, стараясь оттащить к ограде, но он сохранил свою позицию, наблюдая, как здание рушится внутрь себя, иногда на миг освещаясь жутким лиловым сиянием. Когда остатки особняка рухнули в небытие, Фрейли шепнул: «Производит впечатление. Негодяй, очевидно, запутался в долгах, если приобрел такую огромную отрицательную стоимость. Может быть, это просто отражало его ценность для общества». Профессор пожал плечами. «Нет, мне просто необходимо собрать куда больше экспериментальных результатов». Полчаса спустя мы тихо вошли в дом Фрейли. Ламп Лампы вспыхнули, прежде чем он успел прикоснуться к выключателю, и перед нами опять возникла Карла. Ее халат был плотно запахнут и стянут поясом, однако он был много тоньше прежнего и облегал фигуру, очень плотно отдавая должное формам. Нахмуренное лицо Карла было великолепно. «Папочка, я не знаю, кто этот человек, но могу утверждать, ты затеял что-то непотребное. Опять!» Фрейли отдал мне рюкзак, подошел к дочери, взял за плечи, поцеловал в лоб и повернул на 180 градусов. «Я никогда не спрашиваю тебя, почему ты не ночевала дома. Будь добра оказать мне такую же любезность». Выходя, Карла оглянулась. Мне польстило, что оглянулась она, проверяя, как подействовали на меня слова ее отца, и порозовела. Это меня потрясло. Я почти не встречал девушек, умеющих краснеть. Несколько минут спустя мы надежно обосновались на кухне, и Фрейли уже поджаривал сосиски и выпекал вафли. Разложив все это по тарелкам, он сказал: «По-моему, вы нравитесь Карле. Если мое мнение играет какую-то роль, то я одобряю. Кроме того, я хотел бы сделать взнос в фонд стипендии Джека Ларсона. Полагаю, половины сегодняшней добычи будет достаточно». Я уставился на доктора. «Стипендия?» Он поморгал, удивленный тем, что до меня не дошло. «Мне это представляется очевидным. Вас вышвырнули из университета по сфабрикованному обвинению, и я сомневаюсь, что дело рассматривалось беспристрастно, если вспомнить, из кого тогда состоял опекунский совет. Почему вы не вернулись в университет, воспользовавшись льготами демобилизованного?» Я налил себе еще коньяку и посмотрел на груду купюр на столе. И кивнул. Он сказал: «Для вашего сведения, но не для разглашения, меня прочат на пост главы нового отдела государственного департамента, долженствующего восстановить связи между русской космической программой и нашей. Мне придется проводить много времени в России, и хотелось бы, чтобы в Штатах кто-то присматривал за домом и Карлом». Хозяин помолчал и добавил: «Позднее мы убедим руководство расширить отдел, но взять вас туда будет легче, если вы обзаведетесь одной-двумя техническими степенями. Мне потребуются люди с опытом и особыми талантами. Например, вы научились оперировать конвертером ценностей за полчаса, а мне понадобились месяцы, чтобы овладеть устройством по-настоящему, хотя я сам его изобрел. Опыт, подобный моему? Я мысленно постановил на будущее остерегаться предложений постоянной работы, исходящих от профессора Фрейли. Не говоря о том, что отчет о внезапном появлении огромных сумм придется сочинять в двух экземплярах. Для профессора и для меня самого. Профессор будто прочел мои мысли. «И не вздумайте утаить свои выигрыши от властей. Налоговики мигом докопаются. Жуткие личности». Он содрогнулся. «Взгляните на светлую сторону», — посоветовал я. «Русские лимузины не менее нелепы и массивны, чем детройтские дредноуты. Кстати, конвертируя «Волгу» или «Москвич», вы будете получать рубли или доллары?» Он проводил меня до двери, пребывая в задумчивости. Я ухмыльнулся и пошел по мощенной дорожке. Был тот чудесный час раннего утра, когда еще царит сумрак, но птицы уже пробуждаются, готовясь встретить рассвет. Воздух упоительно благоухал. Впереди замаячил кто-то еле различимый в этой мгле. «Карла!» «Извините меня, но я подслушала ваш разговор с папой. Мне показалось, что он назвал вас Джеком Ларсоном», — закончила она недоверчиво. «Виновен в этом». Ее пальцы нервно играли поясом халата. «Мы думали, что вы погибли». «Пару раз и я так думал». «О!» — воскликнула она. «Завтра вечером папа будет в шахматном клубе, а я уже проверила все работы. Делать мне нечего, а сидеть перед телевизором я не люблю. Не хотите ли встретиться?» Я потратил примерно 12-тысячную долю секунды на обдумывание ответа и осведомился, где и когда именно. Карла умчалась в дом, а я пошел дальше в свете разгорающегося утра. будущее выглядело многообещающим в нескольких отношениях. Во-первых, я собирался потолковать по душам с моим источником, от которого узнал, что Скарпони дома не будет и что внутри особняка нет охранников. В приятном предвкушении я помассировал костяшки пальцев. Далее я собирался поставить собственный маленький эксперимент в области парафизики. В конце концов, шумный Найджел, дитя без глушителя, гонял на Кадиллаке, и я знал, где он его паркует. Ну а профессор Фрейли забыл попросить назад свою штукенцию. Вы слушали рассказ Э. К. Гранта «Человек, ненавидевший Кадиллаки» в переводе с английского Ирины Гуровой.